Глава третья. Тео родился на Мальте незадолго до начала нового 20 века. Он привык к просторным комнатам и теплой осени, привык к светлым тонам и свободным нравам, и его родители держали бакалейную лавку, над которой располагались семейные апартаменты. Окна там не закрывались круглый год. В замкнутых и очень британских пространствах монах до сих пор чувствовал себя некомфортно, и отведенная ему комната в Саммерфилд-парке исключением не стала. Грех жаловаться. Она в любом случае больше монастырской кельи. Но Теобальд все равно по привычке сутулил плечи и старался пригнуться. Переменив дорожный костюм на свежий и второй из двух имеющихся по совместительству, он отправился вниз. Там ему надлежало найти столовую, раз уж мисс Галлер решила, что ей хочется проявить гостеприимство. Кстати, о ней. Было в облике Кассандры что-то странное. Может быть, дело в одежде, слишком закрытой для современной молодой леди. Может быть, в ее испытующем взгляде или длинных волосах, тогда как даже в Нортумберленде посетительницы монастыря стриглись коротко. Тео не знал. В любом случае, мисс Галлер выглядела более нормально, чем Джейн. Девушка стояла в тени, но Теобальд успел заметить, что ее лицо надвое делит аккуратно, словно шов между плитками ванной, белый шрам. При этом правая половина казалась абсолютно неподвижной. Если и есть в Саммерфилде явное доказательство порчи, так это экономка. Злые чары, впрочем, не помешали чудесному обеду состояться. Теобальда усадили по правую руку от хозяйки, а рядом с ним, к большому удивлению, расположилась горничная Полин. Джейн сидела напротив, и добрую половину трапезы буравила Тео недовольным взглядом. «Гарри к нам не присоединится. По четвергам он всегда обедает у матушки». Леди Галлер задумчиво пощелкивала длинным ногтем на большом пальце под тонкой ножки винного бокала. «Как вам еда? Все понравилось?» Теобальд скромно улыбнулся. Вопрос его удивил. Он монашествовал 3 года и вне стен обители за это время провел меньше месяца. Не то чтобы он имел светские привычки, которые могли бы из него выветриться, но монах определенно отвык, что после приема пищи кто-то интересуется тем, как она ему понравилась. «Выше всяких похвал». В подтверждение своих слов Тео отправил в рот последний кусочек бифштекса. Краем глаза он заметил, как сидящая напротив него экономка дернула бровью и закатила единственный подвижный глаз. «Что-то не так, мисс? Я что-то не так сказал? В таком случае прошу меня простить». «О, все прекрасно», — холодно ответила девушка. Тео вдруг подумалось, что не будь она такой напряженной, даже с порчей ее можно было бы назвать красивой. Лицо сердечко, большие глаза, высокие скулы. С нее бы картины святых мучениц писать. Пожалуй, несколько портил ее слишком большой рот с пухлыми губами, но и этот изъян меркнул в сравнении с полным отсутствием дружелюбия, которое она демонстрировала по отношению к Тео. «Вы уже работали в доме, брат Теобальд?» — резко спросила Джейн, видя его замешательство. «Судя по вашим манерам, вы давно не были в обществе». «Джейн!» — Кассандра бесцеремонно пихнула девушку в ее подвижное левое плечо. Тео вдруг понял, что они не просто аристократка и ее наемная работница. Они явно подруги, причем очень близкие. «Он же монах!» «Я не только монах, мисс Галлер. Я еще и офицер в отставке. В последний раз я посещал общество». Он постарался выделить это слово, чтобы было понятно, что так те места, где он был, обществом можно было назвать очень условно. Еще до войны. Да, я работал в доме, но хозяин предпочитал, чтобы я принимал пищу вместе со слугами. Здесь, я вижу, так не принято. «Намекаете, что меня тут быть не должно?» Экономка неожиданно улыбнулась, словно предчувствуя скорую победу. «Джейн, нет нужды быть такой злюкой, когда у нас гости. Покажи брату Тео свою лучшую сторону». Кассандра прямо-таки излучала радушие. Ямочки на щеках, розовые кончики ушей. Но в глазах явно читалось недовольство. В повисшей на мгновение тишине Джейн согнула в кулаке вилку, очевидно, чтобы выпустить пар и не выкинуть чего похуже. «Я просто хочу сказать», — примирительно начал Тео, «что рад, что в этом доме такая прогрессивная леди». «Недостаточно раз пригласила вас», — едко парировала экономка. «Джейн, в самом деле?» «Это уже Полин, до этого скромно комкающая в руках салфетку и время от времени скармливающая троице пекинеса в кусочки ростбифа». «Будет! У нас так редко бывают гости!» Тео был благодарен. Получается, две дамы из трех присутствующих за столом вступились за него. Впрочем, офицерская честь не позволяла прятаться за женскими юбками. «Ужин был выше всяких похвал, мисс Галлер. Но я устал с дороги и хотел бы предаться молитве и пораньше лечь в постель». Он снова улыбнулся Кассандре, чтобы продемонстрировать, что в самом деле не испытывает дискомфорта. Хозяйка дома выглядела растерянно. Сидела она, опустив плечи, а улыбка, до этого озарявшая ее лицо, стала немного жалкой. Тео это расстроило. Но лучшее, что он мог сделать, это удалиться и дать девушкам самостоятельно прояснить возникшее между ними недоразумение. Брат Теобальд коротко поклонился и вышел за дверь, прикрыв ее за собой. Уже на лестнице он услышал звон битой посуды. Следом до него долетел отголосок женской ссоры и тоном ниже причитание Полин, явно пытающейся успокоить Кассандру и Джейн. Фоном всей этой какофонии звучал заливистый собачий лай на три голоса. Теобальд дернул подбородком, как от резкой зубной боли, и поспешил в отведенную ему комнату. Ему предстояло о многом подумать. В Саммерфилд-парке, как минимум, и правда не все в порядке. Практически беззубая порча, которая способна разве что испортить кому-нибудь прическу, обезображенная экономка и леди, старающиеся казаться глупее и безобиднее, чем она есть на самом деле. У Тео возникло чувство, что он смотрит на перемешанные черепки двух разбитых тарелок. Вроде бы понятно, что есть разные узоры. Но как составить их в правильном порядке? Монах взял в руки простые деревянные четки и прочел пару молитв, чтобы привести мысли в порядок. Предстояло о многом подумать. Пару часов он провел в написании письма отцу Сайлосу, в котором, о ужас, позволил себе не сообщать своему церковному начальству всей правды. Да, он благополучно прибыл в Дорсет и приступил к своим обязанностям аудитора. Да, леди Кассандра в самом деле тяжело переживает смерть родителей, но отлично их заменяет в качестве хозяйки окрестных земель. Эта мысль показалась Теобальду интересной, и он выписал ее на чистый лист в своей записной книжке. Вскоре к ней добавились и другие. Старается казаться милой, проклятая экономка, длинные рукава и рога на портрете. К нему заглянула Полин, славная старшая горничная, пытавшаяся успокоить Джейн за обедом. Она поинтересовалась, не нужно ли чего, но Тео ответил, что устал с дороги и хотел бы провести вечер наедине с Богом. В каком-то смысле он даже не соврал, потому что первым делом поставил на стол статуэтку в виде распятия. Девушка удалилась, оставив после себя слабый аромат выпечки и дорогого мыла. Тео попытался перечитать свои записи, но теперь они казались ему беспорядочной тарабарщиной. Поэтому он решил приступить к ежевечерним ритуалам. Тренировки с магией, гигиеническим процедурам, чтению и молитве. Теобальд Крейн не был наследственным колдуном. Никто из его немногочисленной родни не мог даже такой малости, как прикурить от пальца или перемешать сахар без помощи чайной ложечки. Он практически ничего не помнил о своих родителях и старался игнорировать сплетни о том, что якобы его матушка выходила замуж уже беременной. Версия, что он не был родным сыном обоим родителям, хоть как-то объясняла наличие у него святого дара удивительной силы. Маги света не были редкостью, но все же числом уступали колдунам стихии и зачарователям. Возможно, именно его магия и была причиной перевода в хорошую школу, а потом и поступления в университет. Но и назначение в особую часть во время войны — тоже ее заслуга. Там-то он и выработал привычку каждый день упражняться с даром. Его, как огонь в печи, нужно постоянно подкармливать, заставлять работать, чтобы он не выдохся в самый неподходящий момент. Поэтому Теобальд уже привычно начал создавать блики и исчезать предметы из комнаты. Несложный фокус, если понимаешь, как работает оптика. Этот трюк не раз спасал ему и Кастеру жизнь. Большего, впрочем, не позволяло замкнутое пространство комнаты, поэтому пришлось заканчивать отжиманиями. Наскоро приняв душ, Тео вернулся к себе. Запечатал письмо, перечитал свои каракули в записной книжке. Нет, не складывается. Значит, дальше только молиться и читать античные трагедии, которые он прихватил с собой из монастыря. Так он и провел вечер. В 11:00 он уже было собирался погасить лампу и отойти ко сну, но его отвлек доносящийся из коридора шум. Монах отложил книгу, выбрался из постели и убрал шарф, призванный скрыть отсветы от его манипуляций с освещением. Тео не мог различить ни слова, но узнал два тембра. Снова ругались хозяйка дома и ее экономка. Теобальду показалось, что Джейн в чем-то обвиняет Кассандру. Это странно. Разве слуга имеет право укорять госпожу? Наверное, несоответствие и заставило Тео приоткрыть дверь. Осторожно выглянув в коридор, он обнаружил, что дверь через две от его не закрыта полностью, и именно оттуда доносятся женские голоса. Теперь он различал их более отчетливо. «Касс, я понимаю, что ты хочешь выглядеть богобоязненной простушкой, чтобы соседи ничего не заподозрили. Но позвать сюда священника...» Говорили, очевидно, о нем. «И что значит выглядеть богобоязненной?» «Вдруг это повредит глазу? А что скажет трехглазый лис?» «Вот уж на что мне плевать, так это на старого хрыча в Лондоне!» — огрызнулась Кассандра. Тут из комнаты выскочила Джейн и хлопнула дверью так, что у Теобальда на столе подскочило распятие. «Что за трехглазый лис? Какой глаз? Все это звучит как что-то очень и очень тревожное!» Тео поспешил на всякий случай набросить на себя отражающие чары и продолжил смотреть в коридор. Джейн, подхватив свои черные юбки, распахнула дверь на лестницу для слуг и побежала по ней вниз. Спустя минуту из спальни выбежала Кассандра, набрасывая на плечи шаль. Девушка поспешила за подругой в темный провал, похожий на рот огромной хищной рыбы. Тео решил, что если он хочет разобраться в их болтовне, придется вспомнить свои навыки разведчика. И для начала надо одеться и оставить в комнате скрипучие ботинки. Меньше чем через 10 секунд брат Теобальд Крейн уже стоял на лестнице. Он не знал, что совершает самую большую ошибку в своей жизни.